Это какой-то уникальный класс, который дает мне моя одноименная эволюция, да. А почему названия некоторых классов различаются по цветам? Осторожно спросил я. О, на лице девушки появилось удивление. Вам повезло. Классы делятся на некоторые категории. Белое – это обычный тип, который может выбрать любой желающий. Голубой – это скрытый класс, который может появиться, если вы выполнили требования. Некоторые люди специально откладывают получение класса на 10 уровне для разблокировки уникальных вариантов. Однако это приводит к потере свободных характеристик, которые открывает выбор класса. Голубой. Судя по ее удивлению, это бывает и вправду редко. Что-то мне не хочется говорить ей, что у меня класс золотого цвета. Но не думаю, что я прогадаю, если выберу его. Понятно. Спасибо. Недолго думая, я подтвердил выбору этой любопытной книги. Охо-хо. Что-то очень хорошее мне только что подвезли. Статус. Имя. Виктор Кобра. Уровень. 10. Клан. Нет. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи. 63. М. И все. Где мои характеристики? Пропали. Алла, админ. Тут твою игру только что спустили с хардкорной РПГ, до второсортной китайской мобильной дрочильни. Простите. На меня смотрит очень сконфуженная пара глаз. Ох, мать, я это по привычке вслух сказал. Да, М. Характеристики пропали. Теперь есть только рейтинг мощи, сказал я, неловко улыбаясь. Ах, вот оно что. Девушка улыбнулась, немного натянута. Дело в том, что в системе развивающихся миров очень много способов стать сильнее. Ваши характеристики – это только один из многих пунктов. Поэтому оценивая кого-то, только по уровню характеристик очень глупо и будет стоить вам жизни. Таким образом, рейтинг мощи является более подходящим способом оценки сил в числовом значении, ведь он учитывает ваш характер, желание рисковать и даже ваш боевой опыт. Но даже так, очень легко проиграть кому-то слабее вас, если вести себя беспечно. И еще, там есть стрелочка, чтобы посмотреть характеристики. Ох, клац. Основные характеристики. Сила. 18. Ловкость. 18. Выносливость. 17. Интеллект. 20. Восприятие. 23. Устойчивость. 16. Регенерация. 16. Нераспределенных характеристик. 2. Кнопочку не заметил. М. Спасибо. Черт, я так смущен, что хочу сдохнуть. Всегда пожалуйста. Еще кое-что. Да-да. Расскажи мне подробнее о характеристиках, пожалуйста. Ее улыбка еще более странная стала. Но она хотя бы кивнула. Сила, это сила. Тут все ясно. Ловкость, это то, с какой скоростью может двигаться твое тело. Выносливость, тоже понятно из названия. Интеллект. Влияет на количество маны, которую твое тело способно хранить и ее концентрацию. Можешь рассматривать это как магическую силу. Однако, он очень ограниченно влияет на умственную работу, во многом сильно заметным будет только увеличение скорости, с которой ты можешь производить расчеты. Восприятие – очень важная характеристика, влияет на очень большое количество умений. Однако, по большому счету, самое важное – это скорость реакции. К примеру, неважно какая у тебя высокая ловкость. Если у тебя низкое восприятие, то ты умрешь, не успев заметить и отреагировать на атаку. Это же работает и наоборот. С высоким восприятием, но низкой ловкостью, ты увидишь атаку, и мозг отдаст команду уклониться, но тело не успеет. Устойчивость и регенерация – это характеристики для тех, у кого плохо с уклонением. Устойчивость определяет прочность твоего тела. При этом обрати внимание на коэффициенты этой характеристики. Кожа человека имеет коэффициент 0,5, значит, прочность кожи будет половина от твоего показателя устойчивости. Мышцы имеют коэффициент 1,0, а кости и вовсе 2,0. Существуют умения, позволяющие видеть эти слабые и сильные места на телах врагов, ведь в зависимости от расы и типа существа их коэффициенты устойчивости различаются. Ну и регенерация – это скорость заживления ран, борьба с вирусами и ядами, а также любой другой привод организма в нормальное состояние. Регенерация, как правило, работает в паре с сопротивлениями. Чем выше и то, тем быстрее ты поправишься, и меньше симптомов проявится. Возьмем за пример отравление ядом. Если тебя отравила какая-нибудь крыса, а у тебя сопротивление ядом 0, то ты умрешь. Неважно, какого уровня регенерация. Если регенерация 10 и сопротивление ядом 10, ты будешь долго и болезненно страдать. Если регенерация 100 и сопротивление ядом 10, то ты будешь страдать, но недолго. Если регенерация 10, а сопротивление 100, то ты страдать не будешь, так как отравление хоть и будет проходить долго, ты не ощутишь его сильнейших симптомов. Если и то и другое 100, то ты даже не поймешь, что тебя отравили, это будет для тебя безвредно. С некоторыми сопротивлениями система другая, но в основном это работает так. Похоже, я правильно сделал, что спросил. Узнал некоторые очень важные нюансы. Но почему у этой милой леди такой видок, как будто она объясняет несмышленому дурачку, как вытирать задницу? Ох, надо попрощаться и уходить. Пожалуйста, не смейся, пока я не покину твой уютный домик, ладно? Ну пожалуйста. Глава 9. Шопинг — это здорово. Думал я, помахивая шестизарядным барабанным револьвером «Малыш 1». Этого маленького славного парня я купил в магазине с табличкой меча над ним. Едва хватило денег, но я уверен, он того стоит. И 50 патронов к нему тоже того стоит. Продавец тоже сказал, что он классный. Ох, какой он классный. Подведем итоги. Характеристики, это важно. И еще, у меня появилось два нераспределенных пункта. Похоже, их стало возможно повышать только после взятия 10 уровня и нового класса. Та женщина что-то такое говорила. Похоже, я только сейчас считаюсь полноценным энхансером. Мне нравится это слово, читал в одной новелле. Те, кто обладает способностями, энхансеры. Я же, тот, кто обладает эволюцией. Значит, эвольвер. И да, я уточнил у одной тетеньки. Эволюция – это очень редкое явление. Она бывает приобретенная или врожденная, но в любом случае она нереально увеличивает силу. Так что, я читер. Я знал. Второе, вещи в этой деревне стоят просто очешуять как дорого. Этот малыш стоил мне 100 монет выживания, плюс одна монета за 10 патронов к нему. Боеприпасы раздают за даром, как по мне. Купил бы больше, но нет денег. Были вещи куда более страшные, чем револьвер, но нет денег, а также сказали, что потом будут еще лучше. На мой резонный вопрос, когда у вас будет привоз, мне просто пожали плечами. Но я уже, кажется, осмыслил ответ. И это подводит нас к третьему. Катаклизмманы. Это то, что случилось неделю назад. Мой чит, владыка судеб, получил апгрейд, что я могу получать навыки «Мой мир 1» или что-то типа того. Открыв его, я понял, что могу получить куда более развитые умения. К примеру, мое абсолютное начальное сокрытие, которое я так ценю, теперь может быть улучшено. Вернее, не так, я могу его забыть и купить новое умение. Абсолютное продвинутое сокрытие, собрать его без помощи моего чита, наверное, нереально сложно. Потому что для него нужно 5 книг продвинутых навыков, а чтобы их получить, нужно по 3 книги каждого вида начального уровня. 3 книги начального тихого шага меняются на продвинутый тихий шаг, так мне сказали НПС. Хоть тот мужик очень удивился моему вопросу, но ответил: 3 книги начальной невидимости на продвинутую, итого целых 15 книг, ради одного продвинутого комбинированного навыка. А сопротивление? Их же целых 23 было на первом уровне, чтобы собрать продвинутые. Блин, тот, кто это сделал, очень хочет, чтобы мы все здесь страдали. Клик. Но не я. Хе-хе. Забыв старый навык и выучив новый, я получил умение, которое не соответствует моему миру. Только после следующего катаклизма все остальные получат возможность его собрать. Я пришел к выводу, что только когда придет новый магический катаклизм, этот мир получит повышение. В деревне завезут новые штуки, начнут падать новые навыки, и я не хочу еще одну встречу с тем тентаклем чердачным. Это было просто ну нереально больно. Есть еще одно, о чем я подробненько расспросил местных ремесленников, которые торгуют своим барахлом, а именно, о ремесленных профессиях. Должен сказать, когда я увидел очень много мирных профессий в списке выбора класса, то мне уже пришла мысль об их необходимости, и я был прав. Все, что эти НПС продают в деревне, может быть изготовлено ремесленником. Для этого нужны вещи, которые появились после катаклизма. Из костей и кожи будет броня и оружие, из мяса повар может сделать блюдо на временное увеличение характеристик, из трав алхимик навертит зелья. Местные поля не смогут выращивать ничего, если на них не будут работать фермеры с одноименным классом. Ремесленники важны. Если вы хотите управлять целой деревней выживших, накупить всем оружие в деревне новичков и на постоянную его замену с апгрейдом у вас не хватит денег. А современное оружие, даже огнестрельное, не сможет скоро навредить не только монстрам, но даже людям. Мне так сказали, когда я покупал малыша. И да, я подумал, что это предсказуемо. Я уже за собой заметил, что стал значительно сильнее и быстрее за эти 10 уровней. А мы, можно сказать, находимся в самом начале этого развития. Как хорошо, что я не собираюсь управлять деревней выживших, и это не моя проблема. Я могу себе позволить купить килограмм любой крупы за одну монетку в деревне новичков. Воду можно сделать бытовой магией. Эта деревушка может меня обеспечить всем, чем нужно. Так что пускай другие обо всем этом думают. Хочу пойти домой и пострелять из этого славного парня. Глава 10. Солдат, недоношенный ребенок войны. Бах. Мама, залечи мои раны. Бах. Я сижу на крыше какого-то дома, свесив ноги. На небе луна. Рядом бутылка колы, в руке револьвер, а под ногами толпа сбежавшихся на шум зомби. Даже сложно описать, насколько это веселое, странное и потрясающее чувство. Бах. Еще один выстрел, еще один парень упал на землю. Правда, я попал в тело, и он не факт, что сдох, попозже проверю. Герой, скажите мне, какого романа? Бах. Потрясающий револьвер. И кола вкусная. Только глаза кривые. И пою я хреново. Может, они пришли не на звук выстрелов, а из-за моего пения. К утру, клянусь, так и было, росла во мне сила. Бах. Никому, не знал я пощады, и он все прощал мне. Бах. Зверство. Ему, плевать на рыдания, чем больше страдания. Бах, тем выше. Храм. Чик. Ах, дерьмо. Патроны все расстрелял. А снизу толпа серьезная. Отстреляв первые 50 патронов, я снова сбегал в деревню и купил еще 3 сотни. Без кольца не знал бы, как все это таскать. Ну и, так как из-за того, что меня полностью поглотила романтика стрельбы, еды и одиночество, я аж целых 3 уровня поднял. Наконец я могу себе позволить 3-е умение. Итак, комбинированное умение из продвинутого мира, которое дало мне аж плюс 50 ко всем характеристикам. И если распределить свободные характеристики, то мы получим с... Имя. Виктор Кобра. Уровень. 13. Клан. Нет. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи. 84. Чё за фигня? Боевая мощь всего на 21 выросла. Да я же длиннее стал почти в 3 раза. Должно быть, об этом она имела в виду, когда говорила, что характеристики не главное. Но я еще и новое сокрытие выучил, оно тоже должно учитываться. Ну, мои характеристики все за 70. По сравнению с тем, что было, я сейчас должен быть просто имбой. Руки чешутся проверить. А еще проблема, что я не могу проверить характеристики других людей или монстров. Поэтому сложно понять, насколько моя сила превосходит их. Ну-с, не будем заставлять тех ребят, что так долго слушали мой концерт «Уйти необслуженными». Я достал свою шашку и спрыгнул с крыши, недалеко от толпы зомби. Ох, они и вправду злы на меня за мое пение. Волна мертвого мяса сразу рванула на меня. Недолго думая, я со всей силой рубанул шашкой по горизонтали и три зомби тут же поделилось на два. Я даже не почувствовал сопротивления. Проклятие, это было так легко, как колбасу нарезать. Хех, похоже, я все-таки имба. Ну, раз так. Недолго думая, я рванул вперед. В моих глазах они теперь медленные и слабые, как муравьи. Если бы тут сейчас прошел выживший, он бы обгадился. Серьезно. Я вот представляю себя, который стоит посреди улицы, а вокруг него куча порубленных тел. Не то что порубленных, порванных, порубленных, униженных и оскорбленных. Я точно помню, что одному я вырвал ногу голыми руками. Я просто увидел, что он ползет, наступил на спину, схватил за ногу. Ну и вот, в его жопе стало на одну ногу меньше. Господи, я ужасен. Запыхался. Ох. Такие пляски даже для таких высоких характеристик очень напряжны, да, действительно запыхался, и еще весь в крови. Блин, с меня даже потроха свисают, чистка, шлеп, все разлетелось по сторонам. Теперь тут и вовсе сложно понять, что произошло. На земле такой классный силуэт прошедшей битвы, особенно учитывая, что от чистки кровью забрызгало даже заборы по обе стороны дороги. Какой страшный навык. Фух, вся улица в монетках. Пару книг вижу. Да, неплохо. Но опыта они уже мало дают. Очень. Один уровень поднялся всего. Наверное, мне нужно или уходить из стартовой локации, или ждать, пока появятся новые монстры. Скорее всего, второе, я думаю. Вряд ли наш мир теперь на зоны охоты поделен. Скорее, кто не приспособился, тот сдох. В поселке еще много зомби. Пусть дают и мало опыта, но халтурить нельзя. Одни ребята взяли максимальный уровень под стартовым городом на кабанчиках. Чем я хуже? Фуэф. Сложно как отдышаться. Вернусь домой и спать. Значит, с завтрашнего дня начинается монотонный гринд мелкоуровневых монстров. На самом деле, хоть я и жалуюсь, я очень надеюсь, что развитые зомби появятся как можно позже. Я иногда встречаю выживших, и их довольно много. Бегают туда и сюда, формируют группки. Если сейчас появятся сильные монстры, то их всех сожрут. Хоть я и не нуждаюсь в их компании, становиться последним человеком на земле очень уж не хочется. Глава 11. Дом, милый дом. На улице уже плюсовая температура, все тает, говнище. Весна, зомби и нечищенные зубы, потому что воды в кране нет. Не говорите, что какой-то зомби в трубе застрял, такого ведь не может быть, правда. Ну, зато есть газ и в доме все еще тепло, а на все остальное есть бытовая магия. И бутылки с минералкой, но это для мажоров. Честно говоря, я немного даже расстроен, что я так напряженно думал о создании ловушек у себя во дворе, на случай, если кто из выживших вломится. Тут теперь извиняшки предупреждающие и ямы с пятью гвоздями, как во Вьетнаме, и бумажка на двери: вам здесь не рады, только матом и с угрозами, но все зря. Никто так в мой двор и не пришел. На самом деле я понимаю, что ловушка, которая травмирует человека, может стоить ему жизни в этом мире, а человек может быть неплохой. Поэтому я их поставил почти у самой входной двери и окон, чтобы до них дойти. Нужно пройти зону раннего оповещения и две зоны предупреждения. Если кто-то их прошел и не понял, что ему тут не рады, то мне плевать, что с ним будет. Мои припасы важнее. На завтрак шоколадные хлопья, на воде молоко пропало, и мясо пропало, и творог. Черт, проведя ревизию, я пришел к выводу, что огромная куча еды стухла. Даже то, что было в холодильнике, уже никуда не годится. Не то чтобы это было удивительно, потому что света тоже нет, но очень жаль. Теперь в почете крупы и другие долгохранящиеся штуки. Ради эксперимента было бы хорошо найти что-то свежее и засунуть в кольцо хранения. Там уже лежит кое-какая еда, и не похоже, что она портится.